Глава 4. И вышел из комнаты, оставив девушку в полном одиночестве. Растай. Она не сразу сообразила, что после того, как врач произнес это слово, она вновь смогла двигаться, ощутила все свои члены, снова вернула контроль над собственным телом. Элен выгнулась дугой. Каждая мышца ее измученного тела напряглась. Каждая жилка отчаянно зазвенела. Зубы заскрипели, в глазах потемнело. Элен старалась, очень старалась освободиться. Но ремни только больно врезались в кожу рук и ног. Бесполезно. С таким же успехом она может попытаться просто взять и испариться. В комнате вновь послышались шаги. Занятая борьбой, девушка даже не заметила, как невидимый посетитель вошел внутрь. Элен тут же прекратила извиваться на столе, как червяк, посаженный на крючок. Спокойно, силы ей еще понадобятся, если этот урод, неважно кто он там, полезет к ней под рубашку. Легкой прогулки Элен ему ну никак не обещала. Вошедший в комнату человек остался стоять в изголовье стола, по-прежнему невидимый для привязанной девушки. Пленница Мерсифейт, конечно, могла изогнуться, запрокинуть голову и увидеть его, но она не стала этого делать. Элен решила сохранить остатки достоинства, показать, что не боится его, и экономить силы. Вместо этого она презрительно сказала: «Ну, что же вы там стоите? Не видите, что я не могу пошевелиться? Пройдите так, чтобы и я вас увидела. Или вы боитесь меня даже беспомощную?» Раздался смешок. Просто короткий звук, выражающий крайнюю степень веселья ее гостя. Он пошевелился. До девушки донесся шорох его одежды, и еще она услышала его дыхание, затаенное, спокойное, как у уверенного в себе хищника. И тут же раздался его голос, тихий и вкрадчивый. «А ты еще прекрасней, когда лежишь вот так, не в силах встать, не подняться, не сбежать, беспомощная и желанная». Элен вздрогнула, будто в нее одновременно вонзили сотни острых отточенных игл. Голос. Этот голос был ей определенно знаком. Она зажмурилась и вновь открыла глаза, отчаянно прислушиваясь, боясь пропустить хоть слово. «Я так рад тебя видеть! Я скучал по тебе, Элен! Ты даже не представляешь, насколько! Надеюсь, и тебе меня не хватало!» «Такой знакомый голос!» Знакомый до боли, до дрожи, до вгрызающейся в мозг паники. Элен испугалась. Хотя, казалось бы, куда еще больше. Она уже настолько сжилась со страхом, с этим постоянно живущим в ней последние дни чувством, что он стал частью ее целого. Но где же она слышала этот голос? Где? Ей показалось, что очень давно, в другой жизни. И голос этот раньше звучал несколько иначе. Словно невидимый ей человек с тех пор существенно изменился. Голос, вне всякого сомнения, принадлежал молодому человеку. Возможно, не намного старше нее. Кто-то из забытого детства, старый знакомый, выбившийся в люди. В появление долгожданного принца как-то не особо верилось. «Кто ты такой, черт тебя дери?» — грозно спросила девушка. Со стороны могло показаться, что это она была хозяйкой положения, а говоривший с ней человек — пленником этой комнаты. «Мне уже надоело разговаривать с пустотой. Если боишься показать мне лицо, то выметайся отсюда к чертовой матери. С меня достаточно одного Аткинса». «Док иногда бывает чересчур импульсивен», — вновь усмехнулся он. «Но ты, безусловно, права, Элен. Я веду себя невежливо, некрасиво. А ведь мы с тобой стали большими друзьями. Надеюсь, это ты помнишь?» «Как же бесшумно он ходит!» С внезапной тревогой успела подумать Элен, когда слева от нее показался силуэт приблизившегося к столу человека. И вошел незаметно. Все это было очень знакомо. Он прошел в изножье стола и остановился. Он стоял сверху вниз, глядя на Элен. Стоял и молча смотрел. Его красивые, изящно очерченные губы улыбались. В голубых глазах блестели азартные огоньки, но в них не было ни капли тупой обреченной покорности, присущей ведомой на убой скотине. Такого взгляда у Стефана Гилроя Элен еще никогда не доводилось видеть. «Стефан!» — потрясенно выдохнула девушка, приподнимая голову и не веря тому, что видит. В ее голове зашумел морской прибой. Жуткое потрясение отвесило звонкую пощечину ее разуму, отказывающемуся верить в происходящее. «Привет, Элен!» — поздоровался наследник династии Гилроев, улыбаясь. И улыбка его была настолько холодной и циничной, что Элен чуть не разрыдалась. «Не может быть! Этого просто не может быть!» Всхлипнув, она до крови закусила губу, чтобы не завыть во весь голос. В ее голове одна за другой рвались петарды, засыпая черепную коробку обрывками разбитых надежд, несбывшихся мечтаний, веры в правду и справедливость. Чудовищная догадка опалила ее. Ложь! Все было ложью! Стефан! Он вовсе не сумасшедший, он всегда был нормальным. А его безумный взгляд — капли! Эти чертовы капли, что ему выписывал доктор Аткинс. И она, дура, лежит здесь только потому, что сунула нос куда не надо. Потому что верила в какие-то человеческие ценности, думала о других. Она стала жертвой самой себя. И жертвой человеческой лжи, подлости, коварства Стефана Гилроя. Ну как же так? Элен затряслась в сдавленных рыданиях. Углядевшего на нее юноши радостно расширились зрачки. Крылья тонкого носа затрепетали, словно у гончей, почуявшей добычу. «Он действительно рад меня видеть», — с ужасом поняла девушка, сквозь слезы глядя на его красивое породистое лицо. На лицо человека, который все время притворялся, носил маску, который так много узнал о ней, который видел ее голой, которому она доверяла, кого защищала, тот, кто ей нравился. Черт, да она же почти полюбила его, а он предал. Он одним своим голосом, одним взглядом, ставших так похожих на материнские, голубых глаз, разбил ее, уничтожил, втоптал в грязь. «А-а-а!» Не сдерживаясь, завопила девушка, запрокидывая искаженное лицо к потолку. Она чуть не захлебывалась слезами. Рыдания в клочья драли глотку. Тоскливая боль сжала сердце в когтистой безжалостной лапе. Стефан выглядел удивленным. «Боже мой, Элен, да что с тобой сделали? Я лично поговорю с Абрахамом. Тебя надо лечить, а не доводить до слез. Право слово, я крайне недоволен тем, как расходуются деньги нашей семьи». Громко задышав, Элен со злостью пополам с болью посмотрела на него. Юноша излучал искреннее недоумение и заботу. Он протянул руку и нежно дотронулся пальцами до ее обнаженной лодыжки. Элен вздрогнула. Словно ее кожи коснулась скользкая холодная чешуя ядовитой змеи. «Стефан, как ты мог? Я же считала тебя своим другом, понимаешь? Другом! Я думала, что мы, несмотря на твой недуг...» «Элен, милая, я не понимаю твоего негодования!» Несколько обиженно воскликнул Стефан, резким движением всовывая руки в карманы брюк. Элен отметила про себя, что он довольно неплохо смотрится в светлом костюме с наброшенным на плечи белом халате. Но она бы отдала все на свете, чтобы вновь увидеть его в затасканной грязной пижаме. «Мы были и остаемся друзьями. Ничего не изменилось. Ты и впрямь мне нравишься. Ты здорово отличаешься от всех предыдущих дур. Ты бы могла и дальше работать в нашем доме, нянчить моих брата с сестрой. «Могла бы!» «Так почему я лежу здесь?» — яростно выкрикнула Элен, приподнимаясь на локтях. Ремни заскрипели, удерживая ее на столе. «Если все так, как ты говоришь, зачем все это? Почему вы отдали меня в руки этого ужасного человека? Ты хоть представляешь, что мне довелось испытать? Ты знаешь, что здесь вообще происходит, Стефан?» Ответ юноши заставил ее вновь упасть навзничь. Младший Гилрой невозмутимо улыбнулся и сказал: «Конечно, знаю. Я не в первый раз здесь. И отлично знаю, чем занимается доктор Аткинс. Повторюсь, ты не первая. Аткинс — великий человек. Он многого добьется. И я буду рядом с ним. Он тоже мой друг. Как и все те девушки, что были до меня и которых замучили в этой чертовой психушке, да?» — с ненавистью прохрипела Элен. Стефан осуждающе покачал головой. «Милая моя Элен, ты все утрируешь. Я искренне хочу тебе помочь. У тебя чересчур любопытный носик, правда? Я действительно, наверное, впервые в жизни почувствовал искренний интерес к девушке, к тебе. Ты бы осталась у нас, честное слово. Ты отличаешься от остальных. Я бы не позволил никому тебя тронуть. Но почему ты решила, что все твои поползновения сойдут тебе с рук? В столь серьезном деле мы не имеем права рисковать, и приходится задвигать собственные чувства в сторону. Но ничего, мы будем часто видеться. Я тебя не забуду. Обещаю». Элен слушала его с нарастающим ужасом и постепенно приходила к осознанию того, что Стефан все же сумасшедший. Он настоящий безумец, псих, которому место здесь, в Мерсифейт, на этом самом столе вместо нее. Она неверяще смотрела в его голубые глаза, в глаза, наполненные пониманием происходящего, изрядным самомнением и затаенной угрозой. Это были страшные глаза, и она не могла оторваться от них. «Ты принесешь огромную пользу для всех, и для меня в том числе. Обещаю, что возьму твое лечение под личный контроль». «Я ничем не больна», — процедила девушка. «Хватит кормить меня этой чушью. Аткинс ставит на мне какие-то непонятные опыты. Он может управлять мною против моей же воли. И тебе отлично известно, что я для него всего лишь безликий пациент, номер такой-то. И для тебя я никто. Я кукла, которую можно сломать и при случае выкинуть. Ведь всегда будут другие, верно, Стефан?» «Всегда найдутся дурочки, которые придут в ваш дом, а затем же бесследно исчезнут, как я и предыдущие? Сколько уже душ на вашей с доктором Аткинсом совести? Они снятся тебе по ночам, Стефан?» Юноша негромко рассмеялся, вытащил руку из кармана и сильно сжал пальцы на ее лодыжке. Элен вся задрожала от вскипевших отвращения и злости. «Признаться, я сплю прекрасно», — улыбаясь, сказал он. «У меня крепкий сон праведника, милая. Мне не в чем себя упрекнуть. Я знаю, что поступаю правильно. Я думаю о будущем человечества. Не надо так хмурить брови и дуть губки. Ты создана для больших свершений, моя девочка. Просто еще до конца не осознала этого. Но я помогу тебе. Стефан, если я тебе на самом деле дорога, то помоги мне». Проклиная себя за слабость, взмолилась Элен. Она пристально смотрела на него помутневшими от слез глазами. Слова с трудом продирались через сдавленное спазмами горло. «Помоги мне сбежать отсюда! Пожалуйста, Стефан!» Он тяжело вздохнул, не переставая гладить ее лодыжку. Смущенно отвел взгляд. Тут Элен могла бы поклясться, что он ломает комедию. И сказал: «Ты заставляешь меня идти на невыполнимое. Я не могу обещать тебе того, чего не в состоянии сделать. Элен, ты останешься здесь. Ты нужна нам, глупая девочка. Неужели ты не понимаешь? Со временем ты взвесишь все за и против». «Предыдущие девушки, они тоже не понимали?» — глухо спросила Элен, изо всех сил смаргивая с глаз слезы. Она старалась взять себя в руки. Черта с два она добьется, если будет скулить, как побитая собака. «Но как же она слаба? Что с ними случилось? Они отдали жизни ради высших целей? Да? Они все умерли здесь, на этом, возможно, столе? А ты также стоял и смотрел на них, уговаривал, успокаивал, обещал и улыбался. Скольким ты лгал, Стефан? Сколько девушек ты отдал в лапы этому чудовищу? И мне интересно, как смотрят на твои шалости родители? Ты на редкость плохой, непослушный мальчик. Скажу больше, ты сумасшедший, Стефан. Ты действительно конченный псих. И тебе самое место здесь. Тебе, не мне». На утонченном лице Стефана отразилось дикое веселье. Словно за безмятежной маской красивого голубоглазого юноши мелькнул оскал дикого хищного зверя. Младший Гилрой радостно вскричал: «Отлично, отлично, красотка! Вот это другой разговор! Такой ты мне нравишься еще больше! Я знал, что ты обязательно должна взорваться. Знал! Все эти тихие сюсюканье и жевание соплей не для тебя. Я говорил Аткинсу, что ты — это просто нечто. Ты другая девочка. «Давай, скажи еще что-нибудь, скажи!» Элен рванулась вперед, скрипнув кожей ремней, и плюнула, изумляясь, что в пересохшей глотке еще осталось достаточно влаги. Впрочем, плевок вышел крайне слабым и своей цели ожидаемо не достиг. Девушка побагровела от злости. «Сказать? Да у нее столько слов на языке вертится!» И снова страх отступил. «Странно», — подумала она, буравя посмеивающегося Стефана с заволоченными ненавистью глазами. «Гнев придает ей сил. Стоит ей начать злиться, как она забывает про страх. Может, в гневе и черпать надежду на спасение. Но в состоянии ли гнев разорвать цепи? Я бы еще больше сделала, чем сказала. Если бы смогла», — мрачно пообещала Элен. «Благодари Бога, что я связана, ублюдок! Ты хочешь вывести меня из себя?» — промурлыкал Стефан, наклоняясь к ней и с шумом втягивая воздух. «О, ты, кстати, прекрасно пахнешь, милая! Так вот, ты хочешь, чтобы я сорвался, да? Говорить мне о том, насколько я плох, что меня высекут родители? Вздор! Оставь эти игры! Тебе не выиграть! Не у нас! Мы знаем все правила. Ха-ха. Этой ерундой меня не пронять. Нет. Но ты можешь попытаться. Со стороны это выглядит даже забавно». Стефан засмеялся. Элен уже ненавидела его смех. А ведь сколько раз она представляла, как он смеется. Как они вместе смеются над какой-нибудь незатейливой шуткой. Она представляла иллюзию жизни. Другой. Той, что придумала себе сама. Реальность была совсем другой. Она пахла страхом и ненавистью. «Я вижу, что тебе хочется выругаться. Грязно и непристойно», — продолжал Стефан, гладя ее обнаженную ногу. От его прикосновений девушка периодически вздрагивала. Ее не покидало ощущение, что ее кожи касается липкий, скользкий, змеиный язык. «Но ты же воспитанная девочка. Хотя мне кажется, что если копнуть поглубже, то мы узнаем о тебе массу интересных подробностей. В тихом пруду черти водятся. А что водится в твоей прелестной головке?» Он с жадным любопытством уставился на нее. Глаза юноши приобрели маслянистый оттенок. Их затянуло безумной пленкой. Трогающие ее пальцы мелко задрожали. Элен инстинктивно дернулась, пытаясь поджать под себя ноги. Но ремни держали ее крепко, даруя лишь несколько дюймов свободы. «Боюсь, количество тараканов в твоей голове мне не перещеголять», сказала девушка, стискивая зубы. Ей показалось, что настроение Гилроя начало меняться. Его взгляд. Он становится похожим на взор настоящего психа. Голубые глаза разгорались яркими факелами, полыхающими бесноватыми огоньками. Это ей не понравилось. Совсем не понравилось. Если Стефан накинется на нее, то вряд ли она что сумеет сделать. Счет будет точно не в ее пользу. Потерять девственность в психушке, привязанной к пыточному столу, под ненавистным телом маньяка, того, кого она считала своим другом, и кто предал ее, что может быть хуже? «Ты такая красивая», — сказал Стефан. И от этих простых слов Элен взвизгнула. Она просто не смогла удержаться. Ее душа испуганно сжалась, трепыхаясь, словно угодивший в паучьи сети мотылек. «Я всегда любил смотреть на тебя, представлять, что бы я сделал с твоим восхитительным телом, как бы я любил его. Ну, конечно, скажи я тебе об этом прямо, ты бы давно разбила мне голову. Ха-ха!» Он очень мерзко на слух испуганно замершей девушки рассмеялся, снова посмотрел на нее. Зрачки в его глазах расширились, черные точки расплылись, соприкасаясь с азартно блестевшей голубой оболочкой. «Но теперь у нас уйма времени. Док пообещал мне, что позволит навещать тебя в любое удобное для нас время. Ты не всегда будешь занята, не расстраивайся, и мы сможем часто видеться. Думаю, в глубине души ты хочешь этого не меньше, чем я». Элен слушала его речи и не верила своим ушам. «Боже, да он же несет абсолютную чушь!» Слова, рожденные больным воображением его безумного мозга. Этот белокурый голубоглазый юноша с внешностью ангела был подлинным психом, И этот чокнутый сейчас едва ли недословно объяснил, что собирается поиметь ее. И якобы это действо должно понравиться ей, как и ему. Бред! Ладно, не будем тянуть резину, милая моя Элен. Стефан с самым невозмутимым выражением на лице скинул халат и взялся за брючный ремень. Он насвистывал под нос незатейливый мотивчик и всем видом выражал готовность незамедлительно действовать. «Мы хорошо проведем время, обещаю. Я буду нежен, я буду очень ласково любить тебя, девочка». Его выдавали лишь мелкие, едва заметные подрагивания рук. Пальцы со щелчком расстегнули пряжку ремня. Обостренное зрение Элен улавливало все мельчайшие нюансы, происходившие с ним. Дрожь пальцев, выступившие на носу мельчайшие бисеринки пота, легкое, почти неуловимое шевеление губ, маниакальный блеск глаз. «Черт! Да у него, похоже, окончательно крыша съехала!» — уныло подумала девушка. Она в каком-то отстраненном, расслабленном состоянии смотрела на него, словно все, что сейчас творится в закрытом кабинете внутри психбольницы, на самом деле происходит не с ней и не здесь. Элен изо всех сил напрягла мышцы. Ремни заскрипели, натягиваясь подобно якорным канатам. Также натянулись жилы по всему ее телу. Она стиснула зубы, в отчаянии пытаясь вырваться на свободу. Широкие кожаные браслеты больно впивались в лодыжки и запястья. Пот градом заструился по коже. Кажется, еще никогда в жизни она не прикладывала столько усилий, причем тщетных. Выругавшись, Элен обессиленно рухнула на твердую холодную поверхность стола. Ее рубашка насквозь промокла от пота. «Не трать зря силы», — посоветовал Стефан, справившись с ремнем. Однако штаны он не спешил снимать. Он подошел к ней вплотную и взялся двумя пальцами за подбородок. Элен тихонько зарычала, подумывая, как бы извернуться половчее, чтобы цапнуть его за пальцы. «Какие восхитительные губки!» созданные для поцелуев. «Ну, так наклонись пониже. Я тебя поцелую, как никогда еще не целовали», сдавленно сказала Элен. Стефан огорченно покачал головой, отпуская ее. «Боюсь, ты попытаешься откусить мне язык, а он мне еще очень сильно понадобится, когда я буду ласкать твою мокрую щелку». Против воли девушка покраснела, как перезревший арбуз. Стефан, втягивая носом воздух, наклонился еще ниже, опуская голову прямо к ее промежности. Элен, непроизвольно зашептав молитвы, закрыла глаза. «Господи Боже, помоги ей! Пусть она потеряет сознание, пусть она выпадет из этой реальности, что угодно!» Элен даже была бы рада сойти с ума, только бы не чувствовать и не помнить потом, что должно произойти сейчас. Стефан резко схватил за подол ее рубашки и задрал вверх почти до самой груди. Элен невольно вскрикнула и забилась в стягивающих ее ремнях. «Ублюдок! Чертов ублюдок! Не смей трогать меня! Ты, урод! Кричи! Кричи!» — осклабился Стефан. Более похотливого и отвратительного выражения на его лице Элен и представить не могла. Он плотоядно облизнулся и ее чуть не вырвало. Рука Стефана нырнула меж ее обнаженных бедер. Элен тут же сжала ноги, вздрогнула и чуть не завопила, когда его тонкие холеные пальцы коснулись ее естества. «О да, ты у нас и впрямь еще девственна! Твоей очаровательной дырочки еще никто не касался. Я горд. Я действительно горд тем, что буду у тебя первым, милая Элен!»